Глава 14. Золотой дождь. Минут 15 расслабленно сижу на камне площади. Наблюдаю, как набежавшие отовсюду люди пытаются тушить мой горящий истребитель. Сюда вон даже пожарная машина приехала. Эти потушат. Куда они денутся? Внезапно рядом со мной с визгом тормозов резко останавливается шикарный Rolls-Royce Phantom, британский автомобиль класса люкс. Из него выскочил камбрик Пумпуру, сияющий, как начищенный медный гривенник. «Кого я вижу?» — радостно воскликнул он. «Лейтенант Матросов! Ты, я смотрю, опять отличился?» «Товарищ камбрик, пытаюсь я встать и обратиться к своему начальнику так, как положено по уставу. Я...» «Сиди, сиди, лейтенант!» — прерывает меня Пумпур, махнув рукой. «Мы не на плацу. Тебе сейчас можно и посидеть, отдохнуть. После такого-то боя. Мы все его видели. Видели, что ты сделал. Наблюдали твой таран. Это же настоящий подвиг!» Вот наше командование пожелало пообщаться самолично с таким героем, как ты. Меня за тобой послали вон на этой шикарной карете. Ты там как? В порядке? Не ранен? В порядке, товарищ камбрик. Отвечаю я, все же встав на ноги. Я не ранен. Несколько ссадин и ушибов, но это ерунда. После такой-то посадки. А вот моей чайке не повезло. Она уже свое отлетала. Да, отлетала. Эхом повторяет за мной Пумпур, бросив взгляд на полыхающий биплан. «Ничего, лейтенант. Главное, что ты сам цел остался. А самолет мы тебе другой выделим, лучше прежнего. Не переживай ты так. Будет тебе новый истребитель. Тебя как, кстати, зовут-то, герой? А то все матросов да матросов». «Все Александром называют, товарищ камбрик», — отвечаю я, немного удивившись такой фамильярности со стороны целого камбрига. Если кто еще не понял, то камбрик — это аналог генеральского звания. Генерал это появится в советской армии позже, а сейчас их тут комдивами, комбригами да комкорами называют. Если мыслить категориями российской армии 21 века, то комбриг — это генерал-майор. Вот поэтому мне было странным такое поведение генерал-майора в общении с простым лейтенантом. Обычно они по-другому разговаривают, а тут по имени. Меня? «Саша, значит», — усмехнулся Пумбур. «Давай без чинов, Саша. Зови меня Петр Иванович. И не спорь. А лучше садись-ка в этот прекрасный автомобиль, нас начальство ждет». Но кто я такой, чтобы спорить с камбригом, который еще и является моим начальником? Сажусь в огромный Rolls-Royce. А ничего так здесь. Уютненько. Мягкие, очень удобные кресла из натуральной кожи. Салон отделан дорогущим красным деревом. Кругом много блестящих металлических деталей. Красивая машина. Для этих лет очень приличное авто. Умеют все-таки англичане свои автомобили делать. Сейчас их лимузины класса люкс считаются лучшими в мире. Японские, немецкие и французские машины им пока уступают пальму первенства. Даже американский автопром завистливо облизывается. Это после Второй мировой войны Англия потеряет свое лидерство во многих областях. И в автомобилестроительной тоже. Подкосит англичан эта большая война, которая здесь и сейчас еще не началась. Минут 10 колесим по улицам Мадрида. Я смотрю с большим любопытством. Я этот город плохо знаю. Мы его видим только сверху на боевых вылетах. И сейчас этот большой испанский город мне нравится. Красивый город. Нравится мне его архитектура и как тут все устроено. В отличие от многих советских городов. Вот в СССР многие города у меня вызывают уныние своим убогим видом. Нет-нет, вы не подумайте, я родину люблю. Просто не хватает ей стиля и лоска европейских городов. Советская архитектура слишком проста и прямолинейна. Нет в ней утонченности, а только голый практицизм и функциональность. Еще в Союзе сейчас большинство горожан ютится в коммунальных квартирах, а большинство домов там не в самом хорошем состоянии, и многие из них еще дореволюционной постройки. А во многих местах советские люди живут в настоящих деревянных бараках, одно- и двухэтажных, и это в городах. А в деревнях так вообще мрак творится. Я вот в Испании и Франции видел много деревень и поселков, и мелких городков, пока мы через них ехали на автобусах. И знаете что? Все эти европейские поселения выглядели более благоустроенными и уютными, чем русские, украинские и белорусские села. А теперь патриоты могут меня забрасывать гнилыми помидорами и обзывать предателем Родины. Но фактов, изложенных мною, это не изменит. Люди в Европе живут сейчас лучше, чем в СССР. Как бы вы от этого ни бесились. И никакие лозунги о светлом будущем тут не помогут. От рассматривания улиц Мадрида меня отвлекает Пумпур, который начинает рассказывать о своих лестных достижениях. Ого. А наш-то камбрик не паркетный шаркун, а настоящий боевой летчик. Он, оказывается, здесь, в Испании, тоже летает изредка. И даже успел сбить два самолета франкистов. Силен мужик. Вот все бы наши генералы в далеком 21 веке так могли воевать. Вот там, глядя на совершенно невоенные фигуры российских военачальников, у меня никакого уважения не возникало. Я прекрасно помню случай из моей прежней жизни, когда я там еще в армии служил по призыву. Вот во время одних показушных учений наш генерал застрял в люке танка. Честно-честно, пузо у него было очень солидное. Решил, понимаешь, перед командованием покрасоваться и изобразить из себя боевого командира. А итог получился очень смешным. Как вспомню, как его из этого танка потом доставали, так и улыбаюсь непроизвольно. Наконец-то мы приехали. Наш Роллс-Ройс тормознул возле очень солидного домика. Зачетное строение, большое. Все в колоннах, фонтанах и портиках. Это больше походило на дворец, а не на военный штаб. Но это был он. Штаб хунты обороны Мадрида. Там я увидел все наше высшее начальство. Здесь был комбриг Смушкевич. Потом меня представили Яну Карловичу Берзину и генералу Хосе Мяхе. Берзин здесь, в Испании, был главным военным советником, и ему подчинялись все советские добровольцы. А генерал Мяхе в данный момент рулил обороной Мадрида со стороны республиканцев. И я об этом уже говорил, если кто не помнит. Еще я увидел здесь Мерецкого. Это еще один знаменитый человек. Точнее говоря, он им станет. Будущий маршал Советского Союза. Его фамилию я хорошо помню. А здесь, в Испании, он является помощником Берзина. Кстати, такая маленькая, но очень любопытная деталь. Берзин и Пумпур были латышами, старыми латышскими коммунистами. Я вот таких фамилий в истории СССР не помню. Скорее всего, этих людей тоже ждет смерть как вражеских шпионов или врагов народа. В 1937 году много таких деятельных товарищей арестовали и расстреляли по довольно мутным обвинениям. Но это произойдет не сейчас. В общем, все наши самые большие начальники были здесь. «Так это и есть наш герой?» — спросил Берзин, когда меня ему представили. «Дай-ка я на тебя посмотрю». Я от этих слов прямо немного засмущался. Что я, девица, чтобы меня разглядывать? Но виду не подал и довольно спокойно стал разглядывать главного военного советника. Вот этот человек производил очень сильные впечатления. Высокий, жилистый, седовласый, с холодным и волевым лицом. Чувствовалась в нем сила. Вот это настоящий военный лидер. За таким не страшно в бой идти. Он производит впечатление профессионала. Вот такими, на мой взгляд, и должны быть все полководцы, а не выглядеть, как раскормленные боровы с фигурой Винни-Пуха, чтобы потом в люке танка не застревать. Между прочим, от Пумпура я узнал, что и наш Смушкевич тоже частенько летает над Мадридом и тоже сбивает самолеты франкистов. Вот это я понимаю. Вот это настоящий боевой генерал. А то стрелочки на карте рисовать каждый дурак сможет. «Этот мальчик сегодня в небе таранил вражеский бомбардировщик». Услышал я вопрос генерала Мяхи, стоявшего неподалеку. Перевожу на него свой взгляд. Действительно старый. Судя по виду, ему лет 60 уже. Эдакий лысый и сухопарый живчик в генеральском мундире. Позднее я узнал, что данного испанского генерала выбрали на эту должность из-за его политических взглядов. Он был беспартийным и вполне устраивал всех представителей различных политических взглядов. Ведь в республиканском правительстве такая грызня сейчас идет. Каждая партия там тянет одеяло на себя. Неудивительно, что эти люди эту войну проиграют. Нет единства в их рядах, и не будет. «Да, это он», — ответил Пумпур на вопрос генерала Мяхи. «Я сам его подобрал возле его горящего истребителя. Повезло, что лейтенант Матросов остался жив при этом таране». «Повезло», — согласился с ним генерал Мяхи. «Его обязательно надо наградить за такой подвиг». «Наградим, обязательно наградим», — подтвердил Пумпур, а потом обратился ко мне. «Сколько ты уже самолетов сбил?» «Если считать вместе с сегодняшним, то 5, товарищ комбриг», — бодро отвечаю я, вытянувшись по стойке смирно. «Точно, на твоем счету уже 2 были», — закивал Пумпур. «А сегодня, выходит, ты сразу 3 завалил. Молодец. Все бы так воевали. Служу трудовому народу», — гаркнул я, изображая из себя образцового военного. «Конечно же, нашего героя наградят», — сказал Берзин. «Я лично за этим прослежу. Думаю, что смогу выбить ему героя. И, кроме того, он по совокупности заслуг уже заслужил Орден Красного Знамени. Надо распорядиться, чтобы послали представление на награждение. Но, может быть, лейтенант Матросов хочет получить какую-то особую награду, кроме орденов, заслуженных им. Такое ведь не каждый день случается. Воздушный таран — это очень выдающийся подвиг. Ну так как, лейтенант? Чего ты сам хочешь?» «Я бы от нового самолета не отказался, товарищ Берзин», — отвечаю я, немного подумав. «И хотелось бы что-то более скоростное получить, чем «Чайка». И чтоб вооружение помощнее, чем пулеметы винтовочного калибра. А что? Наглеть так наглеть. А когда еще, как не в такие моменты? Когда начальство к тебе относится с благожелательностью. И я же не для себя лично прошу, а для дела. «А чем тебя наши чайки не устраивают?» — удивился Смушкевич. «По-моему, нормальный истребитель. Маневренный». «Маневренность у И-15 действительно хорошая, но этого мало». Осмелев, говорю я, повернувшись к комбригу. «Это не истребитель. Что же это за истребитель, если он даже бомбардировщики догнать не может? От нас вон сколько раз итальянские совои уходили, по скорости. Мы их, главное, видим, а догнать не можем». «А каким, по твоему мнению, должен быть современный истребитель?» Спрашивает меня Пумпур, которому вся эта авиационная тематика была близка. «Настоящий истребитель должен быть быстрым, маневренным и иметь мощное вооружение», — начинаю отвечать я. «Желательно крупнокалиберные пулеметы, и чтобы побольше, побольше, штук 6 на самолет, а лучше скорострельные авиапушки. Вот со всем этим истребитель станет королем неба, и врагу будет очень сложно с ним бороться». После моих слов Смушкевич с Пумпуром как-то подозрительно переглянулись. «А ты прямо ясновидящий у нас, лейтенант Матросов», — пробормотал Смушкевич после недолгой паузы. «Есть у нас такой самолет. Как раз в одном экземпляре. Для такого героя, как ты. Самолет секретный. Поэтому подробности узнаешь позже и не здесь. А я, в свою очередь, хочу от лица Испанской Республики наградить этого героического лейтенанта наградным оружием», — прервал затянувшееся молчание генерал Меха. «Служу трудовому народу», — громко отвечаю я, снова принимаю стойку смирно. «А как мне еще отвечать? Я же не знаю, что там делают испанские военные в таких ситуациях, а по уставу РККА положено отвечать именно так. В таких вот случаях при награждении различными наградами и поощрениями. И да, служу Советскому Союзу». Эта фраза появится здесь позже. Не забывайте, что сейчас на дворе только ноябрь 1936 года.